Больше всего визит троих встрепанных мужчин не обрадовал Аашу. Она заняла положение перед дверью каминной и чуть порыкивала. Мол, нечего волновать больного. Яна тоже не обрадовалась, но кое-как накинула тунику и спустилась. «Сатрасаин, вечер добрый!» «И вам, Лайри Рикер!» «Что случилось? Рошер сказал, у вас проблемы». «Да, мы пытались вызвать духа, но ничего не получается». «Почему?» «Змеиная травка. Вы о ней слышали?» «Да, но это же страшная редкость!» Искренне удивилась Яна. «А вот как оказалось, не такая уж и редкость». Шерхсайн посмотрел на Нархеро даже с симпатией. «Приятно поговорить с тем, кто разбирается в проблеме». «Да нет же!» — Яна сдвинула брови. «Я точно помню, что ее надо не только найти, а это само по себе достаточно сложно, но еще собрать в определенное время, высушить и приготовить. И кто на это способен?» «В городе нет другого некроманта». Шерх покачал головой. «Я работал сегодня. Я бы почувствовал». «Вы можете чувствовать друг друга?» «В определенных пределах, да. Мы тревожим мир мертвых, поэтому если бы тут был хоть один темный, я бы знал. Может, не знал, где искать, но о пребывании здесь знал бы». «А если бы он был на корабле? Текучая вода хорошо закрывает от вас мир, не так ли?» «Так. И нас от мира, и мир от нас. Но не друг от друга». «Ясненько. То есть второго темного тут нет?» «Но есть кто-то, кто...» «Мраш». Шерхсайн в задумчивости заходил по комнате. Каждый раз, когда он проходил неподалеку от Ааши, волчица скалила зубы, но в задумчивости капитан обращал на нее внимание не больше, чем на мебель. «Давайте считать, есть кто-то, кто прихватил наследство одного из темных. Я должен был догадаться раньше, когда мне рассказали о Валайре. Имитация звериных ран — это же...» «Шаунгра!» Яна аж подскочила на стуле. «Похоже, что да, но как?» «А нам не объяснят, что это за Шангара?» — вмешался Рошер. «Шаунгра!» — поправила Яна. «Звериный танец», — добавил некромант. «Подробности». «В свое время был такой культ. Племя Хассаш, живущее на просторах Кьянти, поклонялось громадной гиене. Разработали ритуал поклонения. В него входили ритуальная маска и перчатки с когтями. Как раз то, чем можно и изодрать человека». Поскольку некромант молчал, слово взяла Яна. «Но откуда это здесь?» «Долинар — портовый город. Здесь есть многое». «Нет», — вмешался некромант. «Последние хассаж были истреблены еще лет 300 назад. Так что речь может идти о человеке, у которого в коллекции имелись эти предметы. Собиратель древности, возможно. Преследующий Яну». «Гард, я все понимаю, но другого объяснения пока нет». Яна пожала плечами. «Либо к этому преступлению готовились задолго до моего приезда, что странно. К чему бы тогда убивать Валайру? Либо у кого-то хранилось дома вот это. Или было куплено». Подскочил Рошер. «Так, я к скупщику. Если что-то такое продавалось или покупалось, он точно в курсе». И вылетел за дверь. А Яне вновь пришлось давать объяснение. По утверждению Рошера, все, что продается, мимо него не пройдет. «Будем надеяться на лучшее», — пожал плечами Гард. «Но я бы не обольщался. Возможно, это куплено не в Долинаре, а хранилось давно». «Валайра и Шармиль», — произнесла Яна. «Что у них может быть общего, кроме меня?» Но ответом было молчание. Оставалось ждать. Гард оглядел присутствующих, потом вздохнул и вызвал слугу, потребовав Ланти на всю компанию. Некромант тоже уходить не собирался.